Глава 3. В человеческих костях много кальция, полезно для здоровья. Призыватели, прожившие всю жизнь в городах и путешествующие исключительно порталами, имеют ошибочное представление о том, что собой представляют дикие земли. Для большинства людей это просто девственно чистая природа, бескрайние зеленые луга, густые леса, пугающий горизонт и монстры, прущие из пространственных брешей. Большие и маленькие, сильные и слабые. Монстры выходят, бродят по округе, нападают иногда друг на друга, иногда на ближайшие поселения. Очень редко сбиваются в стаи. Раз в пару десятилетий может образоваться орда, но города стоят тысячи лет, и для призывателей это статус-кво, неизменность. В их понимании есть жизнь внутри стен и смерть вне их пределов, и лишь паломники, да может еще кочевые народы, в совершенстве овладевшие навыками выживания, знают правду. Что в диких землях разломные твари далеко не самый страшный враг. Об этом я размышлял, глядя на красивый красный цветок, растущий прямо на стволе ели. Никто почему-то не обращал на него внимания. Впрочем, оно и понятно. В городах нет еловых рощ. Откуда им знать, растут на них красные цветы или нет? Первая неделя пути подошла к концу. Мы покинули пределы Рваного озера, огибая его, но вскоре должны были вернуться к его северной части. Так мы должны были дойти до Медвежьей горы. Так называлась удаленная крепость. Через нее планировали вести железную дорогу, огибающую озеро и ведущую дальше на север к морю, где сейчас активно развивалась добывающая промышленность. Но из-за особенностей местности дорогу пришлось прокладывать сильно западнее, однако крепость по-прежнему оставалась в качестве дальней разведки. После Уральской лавины такие форпосты начали возводить много где, чтобы отслеживать миграцию больших скоплений монстров. Именно объединение городов-государств в союз позволило начать создавать подобные фортификационные сооружения и вовремя реагировать на возникающие угрозы. Наш караван двигался согласно плану, хотя мы даже половину пути еще не преодолели. Потери были в пределах допустимого. 30 человек, в основном из числа простых людей. Большая часть погибли из-за несоблюдения правил. Далеко отходили от колонны, выходили за пределы лагеря, чтобы набрать таежных ягод и поискать ранние грибы. Кого-то монстр задрал, кто-то в старый гоблинский капкан попал. Двоих разодрал медведь. Обычный земной медведь. Среди призывателей тоже потери были, но чисто боевые, когда на марше к нам во фланге заходили стаи хищников. Особенно здесь лютовали небесные падшие. Этакие стервятники размером с виверну. Они налетали из-за деревьев, они пикировали с неба. Просто хватали первого попавшегося человека и уносили его в небо. И если сбить тварь слишком поздно, то падение становится фатальным. Но и не забываем, что в таких ситуациях тяжело точно прицелиться, а летающие боевые миньоны — штука редкая. В остальном же все шло строго по плану, и пора было переходить ко второй фазе. Самый неприятный для меня, пожалуй. Мои вечерние медитации становились все сложнее. Во-первых, я постепенно удалялся от лагеря. Метров на 5 каждый день, так что это не бросалось в глаза. Во-вторых, погода лишь ухудшалась, отчего становилось холоднее. Когда мы отдалились от озерной глади, было немного легче. Но сейчас мы опять к нему приближаемся, пусть и с другой стороны. А еще у лысого ублюдка все время проблемы со стульями. То ножка не выдержит его веса, то какой-то олух разольет на него что-то дурно пахнущее. А в последний раз так он вообще просто исчез. Будто бы кто-то разломал его и сжег на костре. Но никто ничего не видел, потому что никто в лагере не обладал теневым зрением. Все это привело к тому, что лысый гондон проявлял все меньше энтузиазма по поводу моих вылазок. Но он все еще не доверял мне и правильно делал. Так в один из дней команда чистильщиков потеряла одного своего человека. Досадная случайность во время отражения нападения. В суматохе никто ничего не разобрал, но почему-то один из призывателей вывалился из строя и тут же был схвачен монстрами. Из-за этого их бородатый старший ходил мрачнее тучи, а вечером достал откуда-то фляжку, которую пятерка распивала вокруг костра. Хотя на момент похода действовал строгий сухой закон. Разумеется, действовал он избирательно. А в этих пузатых бочонках с гербами церкви исключительно святая вода, а в тех со знаком небожителей — стратегические запасы лекарственных настоев. Тем не менее, мне в этот вечер не повезло попасться на глаза бородатому. Я видел его хмурый взгляд в мою сторону, заметил, как он пихнул локтем своего дружка, когда я уходил на медитацию. В этот раз остановился среди россыпи камней, между которыми тек небольшой ручей. Спокойное и умиротворяющее место. Можно скрыться от любопытных глаз, если спуститься вниз, но далеко все равно не убежишь. Дальше местность как на ладони. Лысый остался болтать со своими приятелями, что дежурили на посту. Их смена сутки через двое. Западное направление. Три призывателя, двоих из которых Лысый знал лично. Но через 15 минут все же услышал шаги за спиной. В следующий миг я получил удар в спину и отправился прямо в ручей. Ледяная вода моментально пробрала до костей, благо тут было неглубоко. Я даже подняться не успел, как мне прилетело под ребра. Изо рта пошла кровь, брызги летели в глаза, и я никак не мог разобрать, что происходит. Удары сыпались со всех сторон, ублюдки не давали мне даже подняться, били во всю силу, не жалея, но без артефактов, дланей и бафов. Я бы сказал, что самый мощный из них обладал пятым потенциалом уничтожения. Мог бы крошить камень голыми руками. У меня хоть и был шестой потенциал выживания, а кожа и мышцы давно пропитались анимой, боль была зверской. Кажется, это продолжалось пару минут. А затем я, наконец, смог сесть прямо посреди ручья. Звуки боя лишь нарастали, но били уже не меня. Когда я продрал глаза и сумел осмотреться, все уже было кончено. Под камнями лежало четыре человека. Все в крови, кто хрипел, кто лежал без сознания. У одного рука была вывернута под неестественным углом. А над ними стоял мой охранник, экипированный в артефактный доспех. От него исходила видимая глазу алая аура, от которой становилось жутко. Лысый стоял ко мне спиной. Из-за шума воды я не сразу понял, что он с кем-то говорит. Вернее, он просто рычит, словно зверь, а другой голос явно оправдывается. «Просто недоразумение! Ребята потеряли друга сегодня!» «Да мне насрать, говна куски!» — ревел Лысый. «Вы совсем страх потеряли, ублюдки хреновые! Вы вообще понимаете, на кого наехали?» «Понимаем!» — прохрипел бородатый пьяным голосом, выплюнув при этом зуб. «Психопат, который угандошил наших братьев, которые его приютили!» «А меня из-за него выгнали из гильдии!» — лепетал первый. «Да мне срать на ваши проблемы! Этот кусок дерьма — собственность клана. Чё-то не нравится?» «Повторяю, это досадное недоразумение». Я, наконец, разглядел щуплую фигуру Гамбо. Разумеется, на нем не было ни царапины. «Наша вина, признаем. Может, мы как-то сможем замять этот инцидент?» «Замять?» — навис над ним бронированный верзила. «Ну, к чему беспокоить господ из-за таких пустяков?» — улыбался Гамбо. Этому вколем реген, а вам полностью компенсирую все издержки. Наш косяк, понимаю, поэтому готовы все возместить». Дальше его речь перешла на шепот. Не знаю, о чем они там говорили, но через 2 минуты Гамбо увел своих людей, а меня как котенка выловили из ручья. Лысый, уже без брони и усиливающей ауры, легко вытащил меня одной рукой и посадил на камень. Осмотрел внимательно, но внешним видом не удовлетворился. Все-таки вколол шприц, разумеется, промахнувшись мимо вены. Ничего, и так сойдет. Анима все распределит как надо. «Сиди, настраивайся на своего покровителя», — прошипел он. «И что без фокусов?» Я покорно кивнул, стараясь унять дрожь. Мокрая одежда на холодном ветру не добавляла комфорта, но где наша не пропадала? Следующий час я просидел на камне, глядя на ручей. Регенерат подействовал исправно, хоть и медленно. Все-таки малый. Так что в лагерь я вернулся уже без синяков и ссадин. Разве что продрог до костей и ребра продолжали ныть. Но, к сожалению, история на этом не закончилась. На следующий день пошел дождь, земля и так влажная из-за обилия разливов и ручьев. Окончательно размякла, а наш темп снизился чуть ли не вдвое. Но вот монстров это не особо останавливало, даже наоборот, ибо количество стычек возросло на порядок. К вечеру настроения не было ни у кого, дождь перешел в ливень. Палаток на всех не хватало. Большая часть людей спала под открытым небом. Все имеющиеся материалы ушли на создание тентов для костров. Так что атмосфера в лагере царила упадническая. Особенно среди простых людей, которым пришлось доставать настой из трав. По сути, разведенный регенерат с чаем. Микроскопическая доза анимы поможет им не сдохнуть от простуды в пути, но сильно ослабит иммунитет в целом. Хоть и развернули походные навесы, на всех их все равно не хватило. В этот день мне даже у костра места не досталось. Но я хотя бы привык к подобному. А вот что оказалось самым неприятным, так это очередное появление бородатого ублюдка с компанией. Только в этот раз они были злыми и трезвыми. «Вам вчерашнего было мало», — хмуро произнес я. «Вообще-то да», — усмехнулся главарь. Пинок в лицо отправил меня на землю с разбитым носом. Тут же последовали довольные смешки и удары ногами по ребрам. Я попытался защищаться, но это лишь еще больше распаляло их. — Че ты щемишься? В этот раз мамочка не придет тебе на помощь. Некому тебя защитить. Удары повторились. Я лишь сжался в комок, максимально напрягая мышцы. Было больно, не спорю, но уже проще. Кроме бородатого ублюдка, у остальных явно не доставало сил, чтобы нанести серьезный вред укрепленному анимой телу. Они предусмотрительно не били в голову и остерегались вообще касаться шеи. Во всем этом избиении было больше обиды, чем боли, особенно за одежду и шарф, извалявшийся в грязи. Прошло, наверное, 15 минут, прежде чем они успокоились. И то лишь, потому что уже сами начали уставать. Я понимал, ублюдки выпускают пар, нашли себе козла отпущения. Это не значит, что я их не винил. О нет, я запомнил каждую рожу. Но пока я ничего не могу им сделать. Вот видишь? Я услышал довольный голос Гамбо. «Всего 50 рублей и фляжка виски. Вот сколько стоит твоя шкура. Кстати, лысый охранник, что продавал билеты на входе, просил передать. Вякнешь кому? В следующий раз используем артефакты». «За лучника!» — плюнул в меня бородатый. «Если он мертв, то и ты должен желать того же. Так что не надейся на веселую жизнь. Мне вкололи шприц с регеном и оставили валяться в грязи. Очень хотелось просто лечь на спину и позволить дождю смыть с меня всю кровь и грязь. Но импов ошейник. Пришлось кое-как вставать и ползти до ближайшего деревца, и уже там, в полусидячем положении, я позволил себе расслабиться. Через взгляд я увидел, что лысый ублюдок находился неподалеку, наблюдая за процессом. Просто следил, чтобы эти идиоты случайно меня не убили. А теперь отошел на край лагеря и просто поглядывает в мою сторону, чтобы какая-нибудь шальная тварь не сожрала. А затем произошло что-то странное. Я сам поглядывал взглядом вокруг и заметил, что мой личный охранник просто уснул. Не просто вырубился, а присел на ближайший короб, положил голову на мешок и вырубился. Все бы ничего. Но то же самое произошло и с постовым, и еще парой десятков людей, насколько хватало обзора. Я не успел подать тревогу, как на соседнюю ветку с громким карканьем опустился ворон. Огромный, черный, от его перьев поднимался густой дым. Ворон уставился на меня одним глазом, я на него. Сложно было не узнать проводника заблудших душ, такой же, как в магазинчике Эдгара, только крупнее. И дымится, да. Значит, для призыва использовались одновременно изумруд и обсидиан. Жизнь и тьма усиливают птицу и дают ей новые свойства. А в следующий момент ворон упал на землю и обернулся человеком, за одно мгновение вымахав в размерах. И я без понятия, какие аспекты дают разведчику такие свойства. Сначала я даже не понял, кто стоит передо мной. Человек невысокого роста, в плаще из огромных черных перьев, на голове птичий череп, закрывающий половину лица. Череп-маска был выкрашен в черный, по нему шли еле заметные зеленоватые вязи рун. Но главное, что я увидел, это две когтистых руки, покрытых чешуей. Но не как у рептилий, а скорее как лапы у курицы, только черные. И это были две длани, в которых сверкали камни. Малахит, изумруд, обсидиан, киноварь, кость. И я уверен, что разглядел не все, а лишь десяток камней. Яд, жизнь, тьма, кровь, смерть. Набор внушает уважение, при том, что я вообще не чувствовал анимы от этого человека. Просто ноль. Будто как и ворон, она умеет скрывать свое присутствие. В следующую секунду человек чуть сгорбился. Я заметил узловатую трость, на которую он оперся, и понял, что ростом он был всего ничего, может, метра полтора. «Фу ты!» — произнесло существо кряхтящим старушечьим голосом. «Совсем старая слепая стала. Обозналась, милок. Думала, знакомого одного встретила. А придушить уж очень хотелось его, а тут чай ты только». Мне кажется, я еще никогда так быстро не соображал, складывая логические цепочки из разрозненных фактов. Путают меня с кем-то редко. Но когда это происходит, то только с одним человеком, чья длань у меня на левой руке. Если это существо, обоирукий призыватель высокого уровня, а там минимум 2/5 ранга, то мог ли эзотерик о нем рассказывать? Старуха, живущая в диких землях, знавшая наставника, желающая его придушить. Последнее, кстати, вообще не сужает круг поиска. И это комбинация камней. Все они в том или ином виде используются в зельеварении. Принимает облик ворона. Получается, я, преодолев боль, в вскочил и тут же рухнул на одно колено, глубоко поклонился старушке. Долгих лет жизни, великой хранительнице лесов, болот и тайных троп. «О, как!» — опешила старушка, но в ее голосе проскользнули нотки довольства. «Вы посмотрите только! Я уж думала, перевелись среди молодежи вежливые юноши. Да встань ты уж, нечего по грязи ползать. Как тебя звать-то?» «Эзо, великая хранительница». «Эзо, его как? Зови меня, как все, госпожой Ягой. Я давно уж не хранительница. А ты, стала быть, знакома с эзотериком. От тебя прям пахнет этим пройдохой. Где он сейчас? Опять прячется по своим теням?» «Умер госпожа Яга». Я осторожно поднялся на ноги, но взгляд поднимать не смел. «Как помер? Когда помер? Кто его так?» Я. После паузы все же признался я ей. Врать этому существу было как минимум глупо. Это долгая история, так просто не объяснить. «А чего он тебе сделал, что ты его так?» «Пытался убить много раз». «Всего-то?» «А потом в ученики взял». «Бедолага!» Дрожащим голосом произнесла она. «Ладно, раз история долгая, то нечего под дождем торчать. Пошли чаем угощу. Только цацки свои оставь». Она подняла трость, и в меня ударил сгусток света, вырвавшийся из сучковатого навершия. Ошейник с щелчком отлетел и упал в грязь, а меня пробило некой волной, словно током ударило. Я еще пару мгновений нелепо озирался вокруг, пока не понял, что меня только что полностью исцелили. И, кажется, даже еще из десяток бафов сверху навесили. По крайней мере, чувствовал я себя на миллион осколков анимы. Обернувшись, увидел, что старушка в плаще из вороньих перьев уже скрывается за деревьями. Идти за ней очень не хотелось. Если честно, хотелось развернуться и на всей скорости влететь в лагерь с воплями, спасаясь, кто может. Но благоразумие победило. Когда оказываешься рядом с такими существами, то твоя жизнь тебе больше не принадлежит. Ты либо делаешь то, что они от тебя хотят, либо не делаешь уже вообще ничего. Я послушно пошел за старушкой, которая еле ноги переставляла. Но мне приходилось прикладывать немало сил, чтобы не отстать. Их называют духами диких земель, о них складывают легенды, про них рассказывают сказки детям. Ими же этих детей потом и пугают. Духам диких земель очень много лет, их истории уходят корнями во времена появления анимы. Кто-то считает, что они нашли способ стать бессмертными. Другие говорят, что они подчинили себе время. Эзотерик же говорил, что это просто высокоранговые призыватели, что берегут свои секреты и никому их не рассказывают. Ну, кроме того лича, что добыл уникальный артефакт, похожий на иглу. Отделил свою душу от тела и привязал ее к артефакту. Если это правда, то он как раз может быть бессмертным, и его вообще не убить. Для этого надо уничтожить артефакт, а он наверняка сам уже давно забыл, куда его спрятал. Я тоже всю жизнь был уверен, что все это просто сказки и легенды, пока эзотерик не притащил меня к берегине и не отдал ей в качестве платы. Странные были деньки, если честно. Берегиня рассказала про нас. К слову, решил спросить я. Я видел цветы. Не, я с ней давно не разговариваю. Как там у нынешней молодежи говорится? Проститутка и наркоманка. Водяной пожаловался, что кто-то всю рыбу в его озере распугал. Вот и пришла посмотреть. Водяной? Я думал, он живет в болоте, а не в озере. «Зачем?» — удивилась она. «Зачем жить в грязном болоте, когда есть столько чистых озер. Пришли. Исп, обернись. Твою ж мать. Я смотрел на... Я даже не знаю, на что. Древнее дерево, как мне кажется, на двух ногах с корнями, напоминающими птичьи лапы, медленно, с треском, разворачивалось в нашу сторону. Огромное, толстое, с потрескавшейся от времени корой. Если это был дендроид или энт, то я никогда о таких не слышал. Все отпечатки похожи друг на друга, как две капли воды. Но этот выглядел сильно иначе, чем изображали на картинках. А еще на его стволе было что-то вроде наростов из переплетения ветвей. И я с удивлением понял, что это дома с окнами, с трубами или комнаты. Потому что дверь, похоже, была всего одна, если можно так назвать дупло, ведущее внутрь энта. «Мой малыш», — с гордостью произнесла госпожа Яга. «Когда я его нашла, он совсем крохотным был. Ток выбрался из разлому». «Это... у меня не было слов. Вы приручили босса разлома и сделали из него дом? А чего такого? Мы с ним давно дружим. Места в нем много. А так можно путешествовать, не выходя из дому. Мир повидать, себя показать. Да ты заходи, не стесняйся. Но и как дома себя не чувствуй, а то дом может и обидеться». Она засмеялась. Ее смех был похож на воронье карканье. «А то спотыкнешься о порожек, в стену еще провалишься». «Бывали и такие». «А то ж!» — прокряхтела старушка. — Исп старый, колец под корой многоть, а в человеческих костях много кальция, полезно для здоровья. Пошли уже, нечем мокнуть тут. — Если ты встречаешь древнего духа, живущего в диких землях, твоя жизнь тебе не принадлежит. Либо ты подчиняешься и надеешься, что тебя отпустят на все четыре стороны, либо можешь случайно споткнуться о порожек и провалиться в стену. Поднимаясь по корням, изогнувшимся в форме ступенек, я подумал, что зря так переживал за истекающий заряд рищика.